Глава 6. Идеи равенства и политика. В данной главе мы затронем ряд предметов негативного влияния идеи равенства на конкретные политические процессы. В целом, не отрицая того, что движение к равенству политических прав между людьми, группами и народами имело и множество положительных последствий, я намеренно обращаю внимание слушателя исключительно на его негативные стороны. На мой взгляд, именно издержки процесса движения к политическому равенству сильно недооценены в сознании современного общества. Раздел 1. Ошибки деколонизации. Дать право африканцам, находящимся на нынешнем уровне бедности и неграмотности, не значит помочь им. Наоборот, это сделает их жертвами, потому что сразу же найдется какой-нибудь лидер бандитского склада, который эту бедность и неграмотность использует в корыстных целях. Реджинальд Педжетт, член парламента Соединенного Королевства. Начало 1960-х годов. В XVI-XIX веках европейские державы захватили и жестко экономически эксплуатировали колонии по всему миру. Для данного периода было характерно одностороннее перераспределение ресурсов из колоний к метрополиям и нарастающая разница в доходах между их населением. При этом граждане метрополии часто обладали в колониях большим количеством неоправданных преимуществ, а жители колоний были существенно дискриминированы. В ряде колоний эксплуатация принимала крайне жестокие и разрушительные формы. Одни отрубленные руки в бельгийском Конго многого стоят. Работорговля причинила населению Африки южнее Сахары очевидный ущерб. И даже если некоторые авторы в рамках современного дискурса склонны данный ущерб преувеличивать, сам факт негативного воздействия европейских колониальных практик того периода на колонизированные страны никаких сомнений не вызывает. Сложно точно определить, когда курс на максимально жестокую эксплуатацию вдруг оказался непопулярным и критикуемым. Как минимум, можно выделить две волны развития соответствующего нарратива. Первая была связана с движением аболиционизма в Англии и гражданской войной в США. В результате работорговля прекратилась, рабство постепенно отменялось в большинстве стран, а максимально жесткие формы эксплуатации и откровенно бессмысленные жестокости стали общественно осуждаемыми. И, пусть не всегда на практике, но хотя бы в теории, законодательно преследуемыми. Вторая волна началась в конце XIX века. Создание Национального конгресса в Индии или антиимпериалистической лиги Марка Твена в США и приобрела огромный масштаб на фоне Первой мировой войны и революции в России. К 1920 годам значимая часть населения метрополий прямо осуждала факт наличия колоний и империалистическую эксплуатацию. Такая позиция поддерживалась различными силами из самых разных соображений, начиная от коммунистических до националистических и общегуманистических. Данный нарратив оказал безусловное положительное влияние на уровень эксплуатации колоний и степень дискриминации в них коренного населения. Достаточно быстро были отменены различные формы принудительного труда, ликвидированы наиболее одиозные дискриминационные законы, защиту получили личные права и права собственности коренного населения. Кое-где коренное население даже получило некоторые права политического представительства. Европейский колониализм образца середины XX века очень сильно отличался от колониализма XVI-XVIII веков. И дело не только в том, что к этому моменту европейцы уже давно не торговали рабами и не рубили рук, но и в том, что последние несколько десятилетий колониализма метрополии вкладывали в развитие колоний гораздо больше, чем получали с них. Есть все основания полагать, что африканские колонии были убыточны для метрополий даже в последней четверти XIX века. В частности, результаты немецкой колониальной политики 1880-1914 годов были глубоко убыточны для метрополии по всем возможным параметрам. Доходы не покрывали и 60% возможных затрат. Некоторые исследователи считают, что даже британская колониальная империя была убыточна для метрополии уже в 1870-1914 годах. В 1945-1955 годах государственные расходы и в британских, и во французских колониях в Африке выросли в 4 раза при резком многократном росте доли расходов на инфраструктурные проекты и образование. Это было в значительной степени обеспечено прямыми субсидиями метрополий. В 1952 году прямые субсидии Франции превышали 30% всех государственных расходов колоний в Западной Африке. Таким образом, если в период 1870-1945 годов вопрос об экономическом балансе взаимоотношений колонии и метрополии еще мог быть спорным, то после Второй мировой войны метрополии прямо датировали колонии. Это справедливо, как минимум, в отношении англо-французских колоний в Черной Африке, в среднем. При этом некоторые британские колонии, зависимые территории, богатые природными ресурсами, например, Малайзия или Кувейт, были для метрополии более чем прибыльными. Уже в 1930-е годы некоторые западные экономисты выдвигали тезис о том, что содержание колониальных империй прямо невыгодно метрополиям. К 1950-м годам совокупные расходы на содержание и удержание колоний уже значительно превосходили любые выгоды от них. Если колониальные практики европейцев XVI-XIX веков вне всякого сомнения являлись очевидной хищнической эксплуатацией, то утверждать подобное в отношении первых 60 лет XX века прямо неверно, особенно в отношении территорий, чей уровень развития до колонизации был низок. Наглядная иллюстрация неоднозначности данного периода для колонизируемых территорий приводится в книге «Бремя империи» Ганна и Дуигнана. В 1880-х годах Южная Родезия была территорией, заселенной племенами, живущими еще в раннем Железном веке. В тот же самый момент Эфиопия была страной с письменной историей в несколько тысячелетий, развитым феодальным государством, городами, письменностью, церковной организацией и школами. В конце 1880-х годов англичане колонизировали Южную Родезию, а Эфиопия, как известно, осталась единственной страной субсахарской Африки, которая никогда не была колонизирована европейцами. Наглядное сравнение экономических показателей Южной Родезии и Эфиопии по состоянию на начало 1960-х годов приведено далее. Социально-экономическое развитие Эфиопии и Южной Родезии на рубеже 1960-х. Площадь Эфиопии – 395 тысяч квадратных миль. Площадь Южной Родезии – 150 333 квадратных миля. Население Эфиопии – 24 миллиона 600 тысяч человек. 1960 год оценка. Население Южной Родезии – 4 миллиона 10 тысяч человек. 1963 год оценка. Общее число африканских детей в школе Эфиопии – 224 934. 1955-1960 годы. Общее число африканских детей в школе Южной Родезии – 552 тысячи. Только африканцы. Зачисление в средние школы Эфиопии – 8949. 1959-1960 годы. Зачисление в средние школы Южной Родезии – 4726. Африканцы в академических и технических школах – 11947. Европейцы, 1958 год. Больничные койки, доступные для африканцев в Эфиопии, 5823. 1959 год, кроме Эритреи, включая госпитали и клиники всех видов. Больничные койки, доступные для африканцев Южной Родезии, 8759. 1959 год, включая госпитали и клиники. Протяженность железных дорог Эфиопии 683 мили. 1963 год. Протяженность железных дорог Южной Родезии – 1345 миль. Протяженность автодорог Эфиопии – 2900 миль. Протяженность автодорог Южной Родезии – 36 270 миль. 1963 год. Потребление электроэнергии в Эфиопии – 124,4 миллиона киловатт в час. 1961 год. Потребление электроэнергии в Южной Родезии – 1562 миллиона киловатт в час. 1961 год. Промышленные предприятия Эфиопии. 200. 1959 год. Промышленные предприятия Южной Родезии. 1059. 1961 год. Работники, занятые в промышленности в Эфиопии. 26 тысяч. 1960 год. Работники, занятые в промышленности Южной Родезии. 97 тысяч, 1961 год. Общий фонд оплаты труда в промышленности Эфиопии 6 миллионов долларов, 1960 год. Общий фонд оплаты труда в промышленности Южной Родезии 69 миллионов долларов, 1961 год. Авторы книги, написанной в 1967 году, еще не могли знать, что Зимбабве, который станет Южная Родезия, будет одной из немногих стран мира, чей подушевой ВВП в 2020 году будет ниже, чем в 1960 году. Динамика подушевого ВВП в Африке южнее Сахары в первые 60 лет 20 века как минимум не отставала, а скорее опережала динамику подушевого ВВП других развивающихся стран. 1960 год был назван годом Африки, потому что в этот год свободу от колониальной зависимости получили 18 африканских стран. Подавляющее большинство стран Африки стали независимыми в 1960-е. Однако следующие 60 лет оказались для освободившейся от колониализма Африки гораздо менее успешными, нежели предыдущие. Все страны мира, ВВП на душу населения которых в 2019 году был меньше, чем в 1960 году, находятся в Африке южнее Сахары. Если взять 20 стран мира, продемонстрировавших наихудшие результаты по росту подушевого ВВП с 1960 года, то по разным оценкам 15-18 из них окажутся тоже в Африке. За период 1960-2005 годов в 41 стране субсахарской Африки ВВП на душу населения в среднем рос с темпом 0,5% в год, в то время как в других 57 развивающихся странах мира за тот же период подушевой ВВП в среднем рос на 3% в год. Это шестикратная разница в средних темпах роста за 55 лет. Если в первые 60 лет 20 века доля населения, погибшего из-за различного рода конфликтов или голода в Африке, была ниже, чем в Азии или Европе, то в последующие годы, а особенно начиная с 1980-х годов, субсахарская Африка опережает по данным печальным показателям любые другие регионы мира. Большинство политических практик и свобод, которые в первой половине 20 века дрейфовали в регионе в сторону европейских стандартов, было отброшено на десятилетия назад. Во многих странах выросла вероятность бессудных или жестоких казней и пыток, ликвидировали свободу слова, притеснялись религиозные меньшинства. И этот список можно продолжать долго. Африка южнее Сахары – самый наглядный, но отнюдь не единственный регион, последствия освобождения которого от колониальной зависимости неоднозначны. Если взять государства и территории, расположенные в Карибском бассейне, и по одной оси отложить год получения ими независимости, а по другой – текущие ВВП на душу населения, то мы увидим почти линейную зависимость. Чем раньше страна освободилась от колониального гнета, тем беднее она живет сегодня. Самая бедная – обретшая независимость первым – Гаити. Самые богатые – территории, до сих пор являющиеся европейскими колониями. Причем первыми независимость получили те регионы, которые на тот момент были наиболее экономически развитыми. Они же к текущему моменту оказались самыми бедными. Развал СССР также привел к достаточно серьезной деградации экономики ряда стран Средней Азии, ранее колонизированных русскими. Если отбросить политкорректность, то довольно очевидно, что быстрое и успешное экономическое развитие, позволившее достигнуть показателей подушевого ВВП уровня Западной Европы после освобождения от колониальной зависимости, пока наблюдалось только в следующих странах. Первое. С большим объемом природных ресурсов на душу населения. Кувейт, Катар и так далее. Второе. С существенной долей китайцев или европейцев в населении. Третье. Южная Корея. Все остальные примеры будут как минимум спорными. Что характерно? Некоторые территории, которые 100 лет назад прямо эксплуатировались, но при этом экономически развивались, сегодня являются нетто-получателями помощи со стороны развитых стран, продолжая при этом экономически деградировать. В отдельных регионах, например, в Южном Судане или Сомали, объемы международной помощи в расчете на душу населения иногда достигали 50% от ВВП, то есть до трети всего потребления в стране обеспечивалось международной помощью. О причинах столь неблагоприятного развития событий в большинстве стран субсахарской Африки после освобождения континента от колониального гнета написано много книг и придумано множество теорий. Причин может быть и правда много. Но самыми очевидными и бросающимися в глаза являются множественные гражданские войны, политическая нестабильность, крайне экономически неадекватные или коррумпированные диктатуры. В тех странах Черной Африки, где был обеспечен минимальный уровень гражданского мира и адекватности госуправления, например, в Ботсване, экономическое развитие протекало успешно, в несколько раз опережая средние темпы роста по региону. Покидая колонии, европейцы в большинстве стран оставили собственную правовую систему, относительно работающие государственные институты и даже системы демократического представительства. Что характерно, 1960-е годы, пока все эти институты не успели окончательно деградировать, были с экономической точки зрения гораздо более успешными для независимой Африки, чем последующие периоды. Однако дальше ситуация пошла в другом направлении. Институты быстро деградировали, либо начались гражданские конфликты, либо к власти пришли абсолютно неадекватные в большинстве своем малообразованные диктаторы, чья власть ничем не была ограничена. В бывших метрополиях ничего подобного не происходило, а те же самые институты продолжали работать на повышение общественного благосостояния в условиях гражданского мира. Почему так произошло? Одной из главных проблем институциональной теории является сложность эффективного перенесения формальных институтов и практик из одной страны, культуры, в другую. Вряд ли кто-то будет спорить с тем фактом, что Дания управляется гораздо эффективнее, нежели большинство стран Африки южнее Сахары. При этом мало сомнений в том, что если какая-то из этих стран Африки просто сегодня дословно скопирует датское законодательство, то это само по себе не обеспечит датского уровня эффективности экономики или госуправления. Примеров дословно скопированного законодательства развитых стран развивающимися — огромное количество. Но большинство из них привели к весьма ограниченным результатам. Еще в XIX веке Либерия полностью воспроизвела Конституцию США, однако до сих пор является одной из беднейших стран мира. Многие институты, повторившие лучшие западные образцы законов, в странах-реципиентах давали результаты, сильно отличающиеся от результатов в стране происхождения, поскольку принятые в стране-реципиенте неформальные практики часто искажают и извращают правильные правовые нормы. Для эффективного заимствования определенного института необходимо скопировать не только сами правовые нормы, но и желательно также практики и культуру их применения. Исторически, один из наиболее эффективных способов воспроизведения более прогрессивных институтов состоял в том, чтобы импортировать вместе с правовыми нормами и физических носителей, и соответствующей культуры. Проще говоря, нанимать на бюрократические должности или брать советниками жителей тех стран, чей институциональный дизайн в настоящий момент считается более прогрессивным. Согласно некоторым объяснительным теориям, уровень терпимости к коррупции во многом определяется культурой, и назначение на чиновничьи позиции людей, выросших в странах, менее терпимых к коррупции, может само по себе снизить уровень коррупции в стране-реципиенте. Ряд успешных реформ стран догоняющего развития был сопряжен с массовым привлечением иностранцев на госслужбу. Классическими примерами таких действий были реформы Петра Великого в России или реформы эпохи Мэйдзи в Японии. Опыт успешного догоняющего развития Российской империи 18-19 веков во многом обусловлен непропорционально большим количеством носителей западной культуры в бюрократии империи. В некоторые периоды доля иностранцев в составе высшей бюрократии империи превышала треть, большая часть из них была прибалтийскими немцами, жившими на территориях, завоеванных при Петре Великом, формально не являясь иностранцами, они, тем не менее, были носителями отличной от метрополии культуры. В некоторые периоды развития Османской империи или Персии роль иностранцев в проведении прогрессивных реформ была весьма существенна. Еще в 18-м, начале 19 веков привлечение иностранных специалистов на государственные должности было нормой для многих европейских стран. Один из последних примеров успешного привлечения большого числа иностранных специалистов на госслужбу — сверхуспешный период правления Ли Куан Ю в Сингапуре. Позднее, объясняя успехи своих реформ, он говорил: «Не будь талантливых иностранцев, Сингапур не стал бы таким преуспевающим государством. В составе первого правительства, состоявшего из 10 человек, я был единственным, кто родился и получил образование в Сингапуре». Помимо привнесения новых технологий, иностранцы позволяли сломить сопротивление традиционных элит, пытавшихся законсервировать сложившиеся практики ради защиты собственных интересов, в том числе являлись носителями некоторых технических ноу-хау. Так же, как и в сфере экономики, прямые иностранные инвестиции в развивающиеся страны приносят им пользу не столько в виде инвестированного капитала, сколько в виде технологий и ноу-хау, привносимых инвесторам, пришедшим из экономики с более высокой производительностью труда. Если исходить из понимания того, что оставленные европейцами в африканских странах правовые и государственные институты были более прогрессивными, и в интересах большинства населения африканских стран было сохранение данных институтов в работоспособном состоянии, то наиболее очевидным и функционирующим вариантом достичь этого было сохранение европейцев на руководящих государственных должностях. Просто как носителей культуры, а также неформальных практик и правил, соответствующих работоспособному состоянию данных институтов в стране происхождения. Я, разумеется, не утверждаю, что европейская бюрократия решила бы все проблемы субсахарской Африки. Некоторые из них носят вполне объективный характер. Понятно, что горстка профессиональных европейских чиновников не смогла бы даже полностью предотвратить деградацию институтов, но, по крайней мере, затруднила бы и замедлила ее. Европейская бюрократия и политические элиты относительно поддерживали гражданский мир и политическую стабильность в Африке первой половины XX века и в Европе после 1960 года. Поэтому мало сомнений, что и в Африке после 1960 года они бы справились с данной задачей лучше в сравнении с тем, что произошло по факту. Как минимум, Жан Бидель Бакасса или Иди Амин Дада при них были абсолютно невозможны. Наверное, потом, как-то очень постепенно, за многие десятилетия или даже столетия, политическую и управленческую культуру можно было передать местному населению, сохраняя работоспособность тех конструкций, которые вырабатывались в Европе веками. Быстрый отъезд чиновников колониальных администраций не оставлял шансов на передачу данного опыта. Переходный период был слишком коротким. Однако массовое сохранение европейцев на ключевых государственных позициях прямо противоречило всему тому нарративу борьбы против угнетения и тезису равенства народов между собой. Нарратив равенства народов и борьбы со всеобщим угнетением на начальном этапе способствовал улучшению благосостояния жителей Африки, уменьшая в XIX-XX веках степень их эксплуатации и дискриминации колониальными властями. Тот же нарратив на рубеже 1960-х годов предопределил для многих стран Африки десятилетия экономической стагнации и политической нестабильности. Абсолютизация и доведение до абсурда идеи равенства народов и борьбы с колониальной эксплуатацией привели к тому, что местное население уже не готово было терпеть европейцев в качестве своей элиты. А дальше и представителей соседнего племени тоже. Народы равны в том смысле, что ни одного народа не должно быть права эксплуатировать или уничтожать другой. Однако это не значит, что не может быть отдельных вещей, которые в определенный момент времени одни народы могут делать лучше, чем другие. В среднем более высокие голландцы сегодня лучше сыграют в баскетбол по сравнению со средними филиппинцами. У средних датчан сегодня получится быть менее коррумпированными, нежели у средних африканцев. И очевидно, есть немало вещей, которые у голландцев или датчан получится хуже. Все это может поменяться. Но не мгновенно. Вопросы поддержания политической стабильности и минимальной эффективности госаппарата и на 1960-е годы, и на сегодняшний момент, очевидно, удались бы опирающимся на тысячелетнюю политическую историю европейцам или китайцам лучше, чем политическим элитам Африки, часть представителей которых в буквальном смысле выросли в ведущих натуральное хозяйство племенах, не прошедших соответствующие стадии исторического развития. Но признание подобного факта прямо противоречит господствовавшему нарративу всеобщего равенства и борьбы с угнетением. Оно не политкорректно, а потому его фактическая адекватность действительности не важна. Даже если из-за излишней политкорректности ежегодно бессмысленно умирают миллионы людей, а сотни миллионов ведут менее благополучную жизнь, чем могли бы. Весь этот экскурс про полезность сохранения европейских чиновников в Африке я привел отнюдь не для обоснования превосходства одних групп над другими, а исключительно для иллюстрации издержек нарратива всеобщего равенства. Импорт абстрактных датских чиновников мог бы способствовать росту качества управления и благосостояния абсолютного большинства стран — и России, и Китая, и даже Испании. Просто в силу текущей разницы в качестве государственного управления, очевидно, что датские чиновники в Зимбабве могли бы обеспечить гораздо больший относительный прогресс, нежели в Испании. А благодаря разнице в цвете кожи, именно в Зимбабве нарратив всеобщего равенства затрудняет прогресс силами датских чиновников в наибольшей степени. Давайте проведем мысленный эксперимент. Предположим, что в Зимбабве к власти приходит местный Ли Куан Ю и решает вместе с датским законодательством завести несколько тысяч датских чиновников. Он назначает на ключевые посты в правительстве и региональных администрациях множество датчан, выбираемых после консультации с датским правительством. Руководство полиции – датчане. Все судьи – датчане. Все они, как минимум, имеют в среднем лучшее образование, нежели местные кадры. А еще выросли в среде с низкой толерантностью к коррупции и заранее знают, что в случае правонарушений будут отвечать перед датским судом. Предположим, датское правительство само командирует для подобного проекта хорошо зарекомендовавших себя чиновников, а какой-нибудь благотворительный фонд, например, фонд Билла и Мелинды Гейтс, берет на себя расходы на зарплаты этим датчанам в размере, необходимом, чтобы они согласились поехать в Зимбабве вместо благополучной жизни в Дании. Допустим, что подобная конструкция не будет сразу сметена военным переворотом, потому что фонд Гейтсов ради успешности эксперимента компенсирует выпадающие коррупционные доходы генералитету. Вроде бы в описанной идеальной модели следовало бы ожидать снижения уровня коррупции, адекватной экономической политики, прихода иностранных инвестиций и прочих радостей от улучшения институциональной среды. Однако главное препятствие на пути реализации данной идиллии – именно нарратив всеобщего равенства. Жители Зимбабве не вспоминают ежедневно об эпохе колониализма, не сравнивают себя с датчанами, и даже были бы рады, если бы их конкретное частное дело в суде рассматривал датский, а не местный судья. Но как только датчане начнут реально управлять большинством процессов, это моментально начнет продуцировать массовое раздражение местного населения. Тезисы «мы ничем не хуже их» или «мы сами вправе решать свою судьбу» слишком глубоко укоренены в общественном сознании, и засилье датчан не будет восприниматься как справедливое. Многие разумные и полезные решения чужаков начнут объясняться злым умыслом и эксплуатацией. Довольно быстро найдутся политические лидеры, которые станут использовать тему равноправия для достижения политической власти. Окруженный датчанами местный Ли Куан Ю вряд ли выиграет честные выборы, а удержание власти силами оплаченных фондом Гейтсов военных лишь усилит раздражение в отношении иноземцев. Не то чтобы подобный эксперимент совсем обречен. Пример соседней Ботсваны демонстрирует, что при обеспечении минимально работающих институтов Зимбабве вполне себе способна перейти от экономического хаоса к устойчивому и быстрому экономическому росту. И, может быть, продержись датчане несколько лет, местное население оценит экономические успехи и поддержит продолжение эксперимента. Однако именно укорененность нарратива всеобщего равенства будет главным препятствием на этом пути. Пример постколониального развития Африки южнее Сахары во многих отношениях хрестоматиен. Как и в ситуации с борьбой с неравенством в доходах, до определенного момента нарратив о равенстве народов играл для угнетаемых и эксплуатируемых позитивную роль. Еще в колониальную эпоху и уровень эксплуатации, и степень дискриминации местного населения неуклонно снижалась благодаря росту популярности данного нарратива. Однако после превышения неких пределов разумной самообороны, тот же самый нарратив обернулся против тех, кого он был призван защитить. Международный концерн, открывающий подразделение в Африке, с высокой степенью вероятности пришлет часть менеджмента из страны своего происхождения, чтобы обеспечить эффективность ведения бизнеса. Многие благотворительные организации, работающие в Африке, специально присылают представителей из развитых стран, чтобы проконтролировать целевое использование денег, опасаясь, что в противном случае они будут разворованы. Однако МВФ, Всемирный банк или европейские правительства не могут, предоставляя помощь или списывая долги африканским странам, поставить условием этой помощи включение в правительство нескольких датчан, хоть это и сделало бы помощь гораздо более эффективной. Ведь подобные требования господствующий сегодня нарратив назовет очевидным фашизмом. Я понимаю, что не все определяется экономикой. Возможно, население многих африканских стран было бы несчастнее под управлением датчан, даже несмотря на лучшие материальные условия жизни. Но несчастнее оно было бы исключительно из-за укорененного в головах представления о равенстве, из которого логически следует, что управление ими со стороны датчан, а не собственными силами, несправедливо. Справедливость — понятие, легко подверженное направленной манипуляции. И если текущие представления о справедливости прямо противоречат интересам роста благосостояния, то логичнее трансформировать эти убеждения, а не поддерживать верования, наносящие благосостоянию прямой ущерб. Если смотреть на мир не сквозь призму текущих представлений о справедливости, а исключительно с точки зрения экономического благополучия или, допустим, смертности от войн и голода, то совершенно очевидно, что для большинства стран Африки, южнее Сахары, освобождение от колониальной зависимости было прямой и страшной катастрофой. Все поддающиеся количественной оценке показатели свидетельствуют о том, что 1900-1960-е годы были для региона гораздо более удачным периодом, нежели 1960-2020 годы. То, что в рамках господствующего сегодня нарратива принято считать деколонизацию прогрессивным явлением, пошедшим на пользу освобожденным народам, говорит о полной неадекватности данного нарратива реальности. В завершении хотелось бы обозначить, что все ранее сказанное никоим образом не является призывом вернуть Африку под колониальное управление. Описание оптимальных стратегий решения проблем Африки находится далеко за пределами задачи данной аудиокниги. Основной предмет нашего разговора — как нарратив равенства может влиять на благополучие общества.